Прапорщик Баобабова мягко спрыгивает со стола и сосредоточенно застегивает бронежилет на все липучки. Я давно за Машкой заметил странную привычку. На любое дело, как на последний праздник. Бронежилет застегнут, ботфорты начищены, амурчики в памперсах на плечах улыбаются, а в глазах столько решимости, что любому встречному сразу ясно. Человек не просто так бронежилет таскает, а для дела. Вздрагивает телефон, хватаю трубку. «Это я!» На самом деле это капитан Угробов. «Как, не все еще штаны протерли? А я тут за вас работаю, допрашиваю. Есть интересные фактики. Не желаете узнать?» Мы с Баобабовой не желаем. У нас через 30 минут важная встреча, а до центральной площади еще добраться надо. Но капитану так просто не откажешь. Вашего верблюда мы пока не нашли, но в результате допросов других задержанных удалось вскрыть глубоко законспирированную сеть наркоторговцев. Действовали, маскируясь под грузовые караваны. Раскрыто также 8 убийств, 5 ограблений и 3 попытки мошенничества на автозаправках. Представляешь, Пономарев, эти подлецы, просмотрев одну из отечественных комедий, взяли показанный криминальный опыт на вооружение и заправляли машины чистой, ну, как бы ты понимаешь, чем. И что самое интересное, за 3 года махинаций со стороны водителей ни одной жалобы впечатляет. Вас, товарищ капитан, теперь, наверное, в звании повысят. Баобабова у дверей многозначительно показывает на часы. Убегаем мы, товарищ капитан, дела срочные у нас. Капитан Угробов желает нам успехов и возвращается к прерванным допросам. За окнами скоро полночь, но до самого утра будут гореть окна в кабинете сурового капитана Угробова. Такой вот у человека характер. Появляемся у памятника за 5 минут до назначенного времени. Ночной ветер гонит по тротуарам обрывки газет. Это сегодня утром взорвалась типография. Фонари мерцают тускло, отбрасывая на асфальт замысловатые тени. Подозрительные личности шастают в темных переулках. Крики о помощи и редкие сигналы, проносящихся мимо машин, сливаются с гудением троллейбусных проводов. Мерзость, а не ночь одним словом. «Думаешь, придет?» Баобабова ежится от пронизывающего ветра. «Странно. Ранняя осень. Если совесть есть, придет, а не придет, завтра же арестуем по полной программе, к пограничникам отправим. Там ему устроят сутки через 3. Если наступит завтра...» Баобабова цитирует наспев кого-то из классиков. Из-за поворота показывается белый Линкольн с тонированными стеклами, мягко шурша шинами, тормозит метрах в 10 от нас. На всякий случай достаем оружие. До сих пор свежи воспоминания о случае месячной давности, когда запорожец без особых примет с заляпанными грязью номерами обстрелял из обреза 6-ю танковую дивизию, проводившую на полигоне учебные стрельбы. В результате 20 танков не подлежат ремонту. Не бронетехника, а сита. Стрелять по нам никто не собирается. Задняя дверца лимузина бесшумно открывается. Сначала показывается блестящая калоша, затем 2, потом еще 2. Следом из лимузина выплывает карабин и фуражка. Между карабином и фуражкой болтается небольшая магнитола, из которой слышится рок-н-ролл. Рок-н-ролл этой ночью, рок-н-ролл этой ночью. Я думал, будет хорошо, а вышло не очень. Езжай, любезный. Дверца захлопывается, и лимузин, оставив на асфальте дымящиеся следы, исчезает в ночи. «Я тоже хочу сутки через трое», — заявляет Баобабова. Калоши старательно обходят ночные лужи. Карабин волочется по асфальту. Фуражка норовит сползти на бок. Приемник рыдает гитарой. «Прекрасная ночь для случайных встреч! Колбаски не хотите?» Прямо из воздуха в районе фуражки появляется кусок краковской колбасы. С одной стороны кусок постоянно уменьшается. «Меченый?» На всякий случай переспрашиваю. Вдруг обычно не вдруг появляется. Желающих работать совместно с отделом ПИ хоть отбавляй. Но нам всякие не нужны. Мы работаем только с проверенными товарищами. Кусок краковской колбасы исчезает окончательно. Значит, мы не обознались. «Какие собаки без охраны!» Театрально вскидывает руки Машка. «Ты бы еще с мотоциклистами охранниками прикатил. Умник, сутки через трое». «Эк, ее зацепило! Если выживем, обязательно куплю ей фуражку и магнитофон». «Мотоциклистов я специально не стал брать», — обижаются калоши. «Гражданин лейтенант, мы работать собрались или наблюдать завистливые отношения прапорщиков к заслуженным членам общества?» Баобабова щелкает затвором и многозначительно целится в то место, где только что исчез огрызок колбасы. «Ста и ста, в том числе и стабельного оружия». Меченый в долгу не остается, щелкает невидимыми челюстями. «Сто и ста, в том числе и в бронежилетах». «Два профессионала, два зверя стоят друг против друга». Страшным огнем горят глаза у одного, ужасным блеском сверкают калоши другого. Одно неверное движение, и смерть снимет богатую жатву у памятника в центре города. «Девочки и кобельки, прекратите лаяться, а?» Слова помогают мало, поэтому делаю предупредительный выстрел в воздух. Где-то вдалеке звякает милицейская трель, выдает два аккорда и замолкает. Никто не хочет нарушать в такую страшную ночь темного очарования заснувшего города. «Через 18 часов, если захотите, лично перестреляю каждого. С 3 шагов, с завязанными глазами, до первой крови. А пока будьте любезны». Прапорщик Баобабова, как существо с более развитым, ну, по мнению некоторых ученых, мозгом, первое укладывает пистолет в кобуру. Меченый примирительно тявкает и на секунду отбегает к гранитному бордюру у памятника. Над задними калошами Меченого хорошо проглядывается фанерная дощечка на веревочке. «Руками и ногами не лапать». Охраняется государством. Вот за что я люблю собачек, так за скромность и неумение гадить, где попало, как человек. На месте Меченого любой несознательный гражданин вытащил бы из-под полы банку с черной краской и от всего сердца размашисто начертал бы на постаменте, что был он здесь, и число поставил бы. А Меченый все сделал культурно. «Так что, гражданин лейтенант, за дело такое срочное?» Калоши дрожат, отряхиваясь. «Необходимо найти человека». «Видать, срочно надо, раз в такую ночь Меченого вспомнили». Хихикают калоши, но тут же становятся серьезными. Что за индивидуум? Женщина, девушка точнее. Из примет известно только, что длинные ноги, родинка на шее и холодная. Извини, гражданин лейтенант, меченые трупы не ищут. Они, трупы, то есть, пахнут плохо. Да и следов от них мало остается, разве что червяки белые. Червяков не будет, заверяю я. Девушка только на ощупь холодная, а так все как у нормальных людей. Она еще с гномами знается, вставляет Баобабова, ощупывая засохшие царапины на голове. С гномами, не с блохами. Вреда общественности никакой. Серьезная задача, практически невыполнимая. Мало примет, понимаете. А вы еще за 18 часов хотите гражданку отыскать. Проблематично. Слушай, ты, злится Баобабова, делая шаг навстречу калошам в фуражке. Мы тебя не спрашиваем, проблематично или нет. Согласен помочь — помогай. Не согласен — вали отсюда.